«Уже пятый час. Надо приниматься за работу». Спустившись в нижнюю квартиру, я открываю сейф, из которого вынимаю небольшой кожаный чехол. Внутри лежит пара новых резиновых перчаток, ампула со спиртом и несколько ватных тампонов. В карманы чехла кладу чистые иголки, несколько хирургических трубочек и прочие необходимые мелочи. Заперев сейф, кладу чехол в карман пиджака. До восхода солнца у меня еще остается несколько часов, чтобы достать хоть немного крови. Кровь нужна мне сейчас позарез, чтобы я был во всеоружии. Под этим имею в виду свои вампирские способности. К завтрашней ночи, когда выйду на охоту за Дейлом Хордом. Вампирам приходится соблюдать некоторые неписанные правила. Их должен знать каждый. Первое — не пополнять запасы крови в районе проживания. Второе — не жадничать и не брать слишком много. Третье — никаких убийств. Четвертое — всегда оставаться незамеченным для жертвы, не оставлять улик. Пятое — не прикладываться к жертве дважды. Шестое — не охотиться на чужой территории без разрешения. Седьмое — никаких свидетелей. Короче, все эти правила можно свести к одному. Не облажайся во время приема пищи. Но, как говорится, легче сказать, чем сделать. Самый главный недостаток процесса приема пищи — процесс ее поисков. А это, заметьте, требует очень много времени. Если собираешься убить кого-то для этих целей, сначала надо найти подходящую жертву. Подходящая жертва та, которая не скоро спохватится. А значит, не скоро поднимут шумиху. Так что на поиски жертвы. Убийство жертвы означает, что ты можешь высосать всю ее кровь полностью и ни с кем не делиться. Организм человека вмещает в себя где-то около 5 или 5,5 кварт крови, что в переводе на пинты составляет 10 или 11 пинт. Только новички или любители острых ощущений, например, как тот придурок, что не прикончил меня, оставляют свои жертвы в живых. Итак, высосав кровь, надо не забыть избавиться от тела. Согласитесь? Ведь тело, до последней капли лишенное крови, способно здорово взбудоражить общественность. Так что нужно заранее подыскать место, где тело жертвы останется ненайденным навеки. Теперь предположим, что ты подстать мне. Не хочешь никого убивать, потому что это чревато дерьмовыми проблемами. Почему я так говорю? Коалиция — самый могущественный и многочисленный из всех кланов нашего города. Терри говорит, что только рядовых агентов она включает в себя более 2000. Если прибавить к этому числу прочих исполнителей, представителей людей и лиц, наделенных властью, их будет не меньше 4 с лишним тысяч. Теперь предположим, что на всех них приходится по пинте крови в неделю. Сразу говорю, это не так. Тогда получается, что в неделю коалиция должна собирать не менее 4000 пинт крови. Это примерно 500 галлонов или около 350 убитых жертв. И все это в неделю. Даже Бруклин не отличается такими высокими показателями убийств, смертей и несчастных случаев. Отсюда следует, что тела жертв никто никогда не должен найти. Это в самых непосредственных интересах абсолютно всех обитателей мира вампиров. И в особенности в моих. Итак, убивать никого я не собираюсь. Просто позаимствую немного крови. Однако это тоже займет уйму времени. Пока ты будешь искать жертву, запросто можешь отдать концы. Поэтому надо искать того, кого тебе удастся споить, накачать наркотиками или попросту ударить по башке. И действовать надо так, чтобы не вызвать подозрения у самой жертвы. А следовательно, нужно попасть на ее территорию. Именно там она будет чувствовать себя комфортно. Комфортно с тобой. Она даже может быть с тобой знакома. Черт, все это, конечно, хорошо. Только с другой стороны, ты еще больше рискуешь. Кстати, можно также постараться и оказаться в нужном месте в нужное время. Там, где будет нужная тебе жертва. Без каких-либо осложнений. Теперь вернемся к самому процессу. Что скажет жертва, которая, например, употребляет наркотики, но не героин, то есть не колется, очнувшись от забытья и обнаружив какие-то свежие следы от уколов? Об этом тоже стоит позаботиться. Надо выбрать вену на заднице или подмышкой, где следы вторжения заметить будет трудно. По этой причине колющиеся наркоманы считаются самым любимым лакомством. Да с ними и легко завести дружбу. Надо только показать им, что ты при деньгах. И они тебя не запомнят, даже если сильно захотят. И не заметят, и не придадут особого значения новым следам от уколов. Проблема с ними в том, что их кровь весьма легко заполучить. И от этого бывает очень сложно удержаться от соблазна, чтобы не взять лишнего. Только такое безрассудство может легко послужить источником новых бед. Чуть переусердствуй, и жертва мертва. Некоторые вампиры довольно разборчивы в типажах жертв. Некоторые заводят себе Ренфилдов или Люси. Это так называемые комплекты, в которых уже все включено. Еда, любовь и обожание. Эти чудаки просто сами вскрывают себе вены и торжественно подносят их к ненасытным ртам своих хозяев. Конечно, вампиры могут подкрепляться за их счет не более 4 раз в месяц, но это стоит того. Знаете, это как пить молоко собственной коровы, когда она готова его отдать. Есть и другие способы пополнять свои запасы. Некоторые устраиваются в городские банки крови или в больницы, так что с питанием проблем у них не бывает. При этом они еще и приторговывают на стороне. Есть у меня один приятель в этой сфере. Но я ему должен уже несколько штук баксов, так что пока я не расплачусь, о его услугах можно забыть. И его всегда трудно найти, когда он срочно нужен. Также необходимо запомнить несколько цифр. На Манхэттене живет более 8,5 миллионов человек, в то время как вампиров немногим более 4000. Впечатляющее соотношение, не правда ли? Терри считает, что у коалиции имеется свой собственный банк крови, где-нибудь за городом, почти как счет в заграничном банке. Он также считает, что коалиция покупает кровь у различных банков по всей стране, конечно, путем не совсем легальным. Где-то что-то списали, где-то приняли, но не зарегистрировали. И этой кровью она обеспечивает свой маленький легион. Остальным же, включая меня, приходится глядеть в оба и держать в уме две цифры. 8,5 миллионов против 4000. Это чтобы не забываться. Одним словом, не облажайся во время приема пищи. С точностью да наоборот я поступаю сегодня. У меня нет иного выхода. Мне нужно быстренько подзарядиться. Мне очень нужен какой-нибудь наркоман. Так будет безопаснее всего. Но для приманки мне нужно немного порошка, а у меня его нет. Я мог бы постараться и смотаться на Ладлоу, там меня обеспечат всем необходимым, да только времени у меня в обрез. Так что придется импровизировать на ходу. Черт, ну и времена настали. Все, я уже начинаю дергаться. Вены зудят и покалывают изнутри, а алкоголь, который до сих пор смягчал все неприятные ощущения, улетучивается. Вирус начинает свою игру. Когда он всерьез примется за меня, он не даст мне ни спать, ни думать, ни действовать разумно, пока не утолит свой голод. Я уже предвижу, как вскоре буду изо всех сил умолять вирус, давать судорожные обещания, торговаться с ним, лишь бы он на время оставил меня в покое, чтобы я смог хоть что-то придумать. Я обязан разобраться с ним сейчас. Обязан, чтобы потом отдохнуть и к закату сегодняшнего дня быть свежим и полным сил. Я уже почти во всем разобрался. Собрал отдельные куски мозаики, как говорится. У меня есть кусок, где доктор Дейл Хорт имеет Уидни Вейл, и кусок, где Аманда Хорт понимает, что ее отец имеет ее подругу, сходит с ума и сбегает. Для Хорда этого пока достаточно. Поскольку я понял еще одно. Дейл Хорт позаботился и о мистере Добсе. Каковы мотивы? Скажем, Добс кое-что узнал о нем и мисс Вейл и решил немного позаниматься вымогательством. Вот Хорт его и прищучил. И одновременно забрал все документы и электронные архивы, в которых где-то, между прочим, имеется информация о местонахождении Аманды. Мэрили беспокоится не по тому поводу. Не дать Дейлу заполучить ее — одно дело. Но вот если она уже у него в руках, ее возвращение домой окажется опасным для всех. Если я прав, останутся лишь считанные часы до того, как Аманда примется за дело. Не знаю, как и зачем носитель это делает, но это будет первое, о чем мы поговорим с мистером Хордом, когда я им займусь. А пока вот он я. Брожу по пустынным улицам в 5 утра и поглядываю на бледнеющую голубую полоску над крышами домов. В общем, сейчас я мало чем отличаюсь от обычного наркомана, желающего найти свое маленькое, мутноватое, но беспечное счастье. А вот и жертва. Конечно, совсем не то, к чему я привык, но выбора у меня нет. Девчонка лет 20, в несвежей клубной одежде, стыдливо возвращающаяся домой от какого-нибудь парня. В глазах ровным счетом ничего. И, балансируя руками, чтобы не свалиться от количества выпитого ночью, она пальцами касается припаркованных в ряд автомобилей. Мы на 11-й, между авеню Би и Си. Впереди старое кирпичное здание, опустошенное от прежних хозяев и ожидающее строительство новых офисов. Здание поросло строительными лесами, а окна, лишенные стекла, теперь забиты листами фанеры. Я могу просто схватить ее в этом безлюдном проулке, затащить в здание и сделать свое дело. А через несколько часов ее найдут рабочие и вызовут копов. Да, грязная работенка, конечно. Но кто знает, может, я окажу ей большую услугу. Вдруг дальше по улице на нее нападет какой-нибудь маньяк и изнасилует. Я подхожу сзади и сильно бью ее по затылку. Хороший чистый удар получился. А все потому, что я действовал напряженными мышцами открытой ладони. Несколько шагов вперед по инерции, ее мозг перемещается в лобную долю, и она мягко падает на тротуар. Она в отключке. Я поддерживаю ее и отодвигаю один из листов фанеры. Затем через окно заношу ее внутрь и сдвигаю фанеру на место. Приступим к работе. У нее довольно широкие, хорошо проглядываемые вены на руках. Времени на изобретательство нет. Я расстегиваю чехол и вынимаю перчатки. Вставив иглу в трубочку, подсоединяю конструкцию к сборному мешку для крови. Затем, сдавив ей руку жгутом выше места предполагаемого укола, смазываю это место спиртом. Иглу я держу в правой руке, а левой поддерживаю ее руку. Слегка пощупав вену большим пальцем, осторожно ввожу иглу. Как я уже сказал, вена большая, и кровь достаточно стабильной струей начинает стекать по трубке. Затем я отпускаю руку, и молодое здоровое сердце начинает перекачивать кровь в мой сборный мешок. Я с упоением наблюдаю за этой темной, насыщенного, почти фиолетового цвета кровью, и предвкушение скорейшего праздника наполняет меня. Процесс окончен через 10 минут. Я складываю свои приспособления обратно в чехол и убираю его в карман. Я собираюсь выпить кровь сразу же, как только вернусь домой. Так что реагенты против свертывания добавлять не обязательно. У девчонки на руке остался маленький, еле заметный след. К тому же кожа у нее довольно темная, так что синяков видно не будет. Может, она подумает, это укус насекомого? Прежде чем покинуть ее, я просматриваю содержимое ее сумочки. 5 баксов и мобильный мне не помешают. Ничего не подумайте, я выкину его позже, просто так легче все выдать за ограбление. Я поднимаюсь и подхожу к листу фанеры. Но что-то останавливает меня. Я вновь подхожу к ней, смотрю на нее, такую бледную и беззащитную. Я мог бы взять еще пинту крови. Так, на всякий случай. Черт, да я мог бы высосать всю кровь до капли. Я действительно могу. Могу донести ее до авеню, притворившись, что она моя пьяная подружка, а затем поймать такси. Дома, в своей подземной квартире, мне уже ничто не помешает довести начатое до конца. Подобные девчонки, что шатаются по пустынным улицам в 5 утра в таком состоянии, просто сами ищут проблем на свою задницу. А может, это просто повод расстаться с жизнью? Да. Вдруг именно этого она и добивается? Тогда я окажу ей огромную услугу. Я уже нагибаюсь, чтобы поднять ее, но... Стоп! Это вирус! Все это хренов вирус! Это не я! Мне же виднее! Нет, так не годится. Это глупо! Это проявление слабости! Может, в школе я умом не отличался, но школа этой жизни меня кое-чему научила. Вирусу я так просто не сдамся. Не пришло еще мое время. Так что, откинув фанеру, я выхожу на тротуар и направляюсь к дому. И тут Хёрли в очередной раз нападает на меня. Черт, что я говорил? О, нет. Я так и знал. Я знал это. Я специально не открываю глаза. Я знаю, кого мне предстоит увидеть. И, пожалуй, я готов немного отсрочить встречу с неприглядной реальностью. Мистер Клин, мистер, пошли вы все нахрен здесь, собственной персоной. Мы его взяли, когда он выполнял очередное задание коалиции и обрабатывал ту стерву. Не нужно таких слов, стерва. Да, да, обрабатывал ту девушку. Я же говорил Терри, говорил ему. Да только он и слушать ничего не хочет. Знаю, что Терри побаивается коалиции и поэтому терпит здесь этого парня. Только теперь этому пришел конец. Хотели доказательств? Я открываю глаза. Какой-то чулан. Темно, сыро. Слабое свечение вырывается из щелей плохо прилаженной входной двери. «У меня они есть!» Только я собрался было подняться, как вдруг осознал, что руки и ноги у меня в кандалах. Кое-как все же мне удалось сесть. Кирпичная стена позади меня мокрая от сырости. «Какие еще доказательства?» «Да вы что! Я же видел его собственными глазами! Я и Хёрли тоже!» «Видел, что он...» «Что? Видели, как он привел к себе домой ту стерву из коалиции, а еще обрабатывал ту... женщину?» «И как же ты узнал, что она из коалиции? У них есть специальная униформа?» «Поверьте мне, увидели бы вы ее, сразу поняли бы, что она из коалиции». «Но как? Как? Да вы сами прекрасно знаете. У них такой вид, будто весь мир принадлежит им». Я про тех стерв, что думают, будто их экскременты благоухают. Перестань называть женщин стервами. Да, вы правы. Я кое-как подбираюсь поближе к двери и смотрю в одну из многочисленных щелей. Опять я оказался в этой хреновой штаб-квартире общества. Квадратные половики покрывают пол, а по стенам развешаны написанные от руки плакаты анархистов, более походящие на огромные требования выкупа. В щель мне видна спина Тома Нолана. Он стоит у маленькой плиты и помешивает что-то в большом котле, и это что-то бурлит и попахивает. «Итак, ты видел его с одной женщиной, которая может оказаться агентом коалиции. Что еще?» «Она точно была из коалиции! Но даже если и нет! Он ведь напал на ту девчонку, напал прямо на улице, ударил ее по голове!» «Она подросток?» «Да». «Она подросток? Ну, ей лет 20. «Так значит, она не подросток, правда?» «Да, конечно. Он ударил эту женщину прямо на улице и затащил на стройку. Там же ее и обработал, чтобы все это видели. Этот хренов придурок злоупотребил сразу несколькими правилами общества, причем на нашей территории. Это пощечина по нашим устоям и методам. Подобное поведение даже не подлежит обсуждению. Смею напомнить, что именно вы больше всех печетесь о том, что в последнее время женщины становятся жертвами вампиров намного чаще мужчин. В обзоре появляется Лидия. Она присоединяется к Тому. Я ни о чем не пекусь. Просто число женщин среди жертв вампиров значительно превышает число мужчин. Это просто насилие какое-то. Вот об этом я говорю. Значит, ты приказал Хёрли отключить его и пронести по улицам до штаб-квартиры. «Послушайте, я вынужден был как-то поступить. Он со своими боссами из коалиции что-то замышляет на нашей территории. Похоже, они вовлекли его в нечто очень-очень плохое. Давно не секрет, что он шпион, и шпионит отнюдь не в нашу пользу. Пришло время его убрать, и все тут». «Ага». Лидия поворачивается к кому-то, кого я не могу видеть. «Хёрли, ты видел женщину, которую он привел к себе домой?» «Ага. Она из коалиции?» «Не знаю. Возможно». «Так ты думаешь, что да?» «Не знаю. Том говорит, что да. Возможно. Красивая леди». «Ясно». Том отворачивается от плиты. «Эй, не называй ее леди!» «Почему?» «Потому что это унизительно!» «Отстань от него, Том». «Какого черта? Я что, должен это терпеть?» «Ты же сам прекрасно знаешь. Хёрли — старый боевой пес. Пусть говорит, как ему хочется. Боже, как достали меня ваши чертовы непонятные стандарты! Знаете, как это называется? Все это попахивает контрреволюцией. Мы все равны. Мы равны или мы не равны? Нахрена сдались эти стандарты, все эти правила? Да если они вообще... А если вы собираетесь их вести, сначала примите их сами. Прекрати, Том. Лидия поворачивается к Хёрли. А что насчет женщины, к которой он прикладывался? Ну, с этим все было неплохо, по-моему. Все было согласно правилам? Наступает тишина. Мне даже слышно, как скрипят мозги Хёрли, пока он обдумывает, как ему ответить. А может, он вспоминает эти самые правила. Ну, не совсем так, как любит Терри. Вот почему я и пристукнул его. Хорошо. Она вновь поворачивается к Тому. И что теперь? Что теперь? Теперь мы поболтаем с нашим любителем отсосать. Том! Извиняюсь, извиняюсь. Вы же знаете, что я и мои анархисты весьма неравнодушны к голубым и лесбиянкам. Так что это у меня просто вырвалось. Забери свои слова обратно. Она выходит из поля зрения, а Том вновь принимается помешивать свою пахучую жижу. Как бы там ни было, когда он проснется, мы обвяжем его резиновым жгутом и посмотрим, что вытечет из его вен. Я не сплю, Том. Он от неожиданности подпрыгивает и оборачивается к двери. Придурок, как долго ты уже шпионишь за нами? Ты имеешь в виду, сколько времени я уже пытаюсь уснуть, чтобы не слушать всей этой чуши? Он вплотную подходит к двери. Настолько близко, что в щель мне виден лишь кусок его потертых джинсов. Ну ладно, придурок. Зато на этот раз ты вплотную познакомился с моим нововведением. Как тебя? Кандалы и цепи. Неплохо, да? Сколько ни старайся, из них тебе не выбраться. Слушай, Том, мне даже не придется. Терри сам все сделает. Ну все, придурок, ты сам напросился. Он начинает открывать замок. Слушай, друг, скажи Хёрли, чтобы вырубил меня еще раз. Мне так нужно хоть немного поспать. Замок открыт. Я прокидываюсь на спину и задираю вверх ноги, прижимая колени к груди. Хёрли, тебе тут не слуга, придурок! Я сам о тебе позабочусь. Тоже мне умник нашелся. Все, теперь тебе конец. Ты собираешься снять с меня кандалы? Определенно. Боюсь только, мой способ тебе не понравится. Дверь распахивается. Я изо всех сил пинаю его обеими ногами. Он отскакивает назад и, злобно хрипя и отплевываясь, вновь врывается в комнату. На этот раз я ловлю его ногами в живот и перебрасываю через себя. Он обрушивается всей своей массой на плетеный стул, который под таким напором разлетается в щепки. Я как можно скорее переворачиваюсь обратно на задницу и выбираю за дверь чулана, выставив вперед руки. «Эй, Том, я бы помог тебе подняться, если бы не эта штуковина у меня на руках!» «Но все, сволочь!» Он стремительно налетает на меня. Я успеваю лишь сильно пожалеть, что у меня такой грязный, болтливый рот. Я пытаюсь сбросить его с себя. Пытаюсь столкнуть его ногами на пол, где мне, возможно, удастся захватить цепью, сковывающей мои руки, его горло и задушить Тома, разломав чертовой матери хренову трахею. Но тщетно. Он без труда уворачивается от моих ног, хватает меня за воротник пиджака, поднимает с пола и принимается мутузить мое лицо. Лидия цепляется за него и оттаскивает от меня почти сразу же. Однако ему удается вмазать мне по лицу 10 или 11 раз. Я безнадежной грудой падаю на пол. Из носа и рта течет бесценная кровь, которую сейчас мне никак нельзя терять. Том порывается в мою сторону, но Лидия с легкостью ставит его на место. «Чёрт, ты хоть думаешь, что творишь, дура?» Ее мощно накачанные мышцы на плечах напрягаются, однако голос все так же спокоен. «Полегче с выражениями». «Кончай учить меня разговаривать, уродка!» «Том, еще раз услышу от тебя такие слова, как девка, стерва, сволочь, любитель отсосать, лесбиянка, дура, голубой или уродка». Я не просто заставлю тебя проглотить твою собственную сперму, но натравлю на тебя двух знакомых мне вампирш, которые тебя и следа не оставят. Ты только их жди. Он делает шаг в мою сторону, но внезапно между нами возникает Хёрли. Терри бы не хотел, чтобы вы двое дрались. Я лежу на боку, отплёвываясь и отхаркивая кровь. «Да, ребятки, папочка жутко рассердится, когда увидит, что вы так и не научились друг с другом ладить. Том из собственных ботинок готов выпрыгнуть, лишь бы до меня добраться. Да только Хёрли кладет свою тяжелую руку ему на плечо, и тот успокаивается. Затем Хёрли поворачивается ко мне. «Джо, может, и тебе стоит попридержать язык?» Уставившись на лужицу крови прямо под моим лицом, я всерьез подумываю о том, чтобы ее выпить. «Да, да, Хёрл, и тебя иногда посещают толковые мысли». Он важно пыхтит. «Ты все помнишь, что произошло в прошлый раз, ведь так, Джо?» «Ага. Тогда я старался быть с тобой помягче». Я молчу. Он переводит взгляд с Лидии на Тома. «А вы двое немедленно пожмите друг другу руки в знак перемирия». Том сердито вздыхает. «Да пошел ты!» Лидия протягивает ему руку. «Он прав, Том. Мы ведь с тобой в одной лодке. Мы должны держать наших темпераментных монстров в узде». Она ему улыбается. Он принимает ее руку. Она крепко сжимает ее, однако Хёрли ничего не замечает. Том силой выдергивает свою ладонь обратно и накидывается на нее с кулаками. «Чёртова сволочь!» Хёрли закрывает Лидию от его ожесточенных ударов и мягким движением руки отшвыривает Тома к противоположной стене. «Том, иди прогуляйся». «Какого хрена?» «Терри бы не понравилось такое. Так что иди, продышись». «Сейчас светло!» «Тогда иди наверх». «Да этот хренов...» Хёрли взводит вверх палец. «Отлично, я спокоен. Я нахрен спокоен. Иду наверх. Только прежде пусть этого чёртова шпиона посадят обратно в клетку». Хёрли пожимает плечами. «Конечно». В два гигантских шага он добирается до меня, сгребает в охапку и снова заносит в сырой чулан. Дверь закрывается и запирается на цепь. Слышу, как Том начинает подниматься по лестнице, но вдруг останавливается. «Лидия, ты права. Мы в одной лодке. Я запомню это, детка». Хлопает дверью. Все, он ушел. Тяжело поскрипывает стул. Хёрли сел на свое место. «Видишь, вот так-то лучше. Теперь все друг друга любят». Он говорит, что родился анархистом, а на самом деле он фашист. Ты в курсе, что он хотел вести униформу? Футболки и нарукавные повязки для всех членов общества. И это еще не все. На форме должна быть нашита лицензия общества и разные значки, в зависимости от твоей принадлежности к подразделениям общества. Его анархисты, лесбиянки, голубые и прочие группы по интересам или половому признаку. Он сказал, что это еще больше сплотит нас. Так мы всегда будем узнавать друг друга на улицах. На самом деле, таким образом он просто мечтает возродить систему классификации, чтобы еще за милю распознать в человеке врага и позаботиться о нем, когда придет время. Сказать на чистоту, до того, как меня заразили, мир вампиров совсем не был организован. И этот тупица намеревается наверстать упущенное. Он уже почти под стать Сталину, а дай ему повязку и значок, мир содрогнется от второго Гитлера. Пусть даже это будет мир вампиров. Хотя с такими темпами, кто знает. Она сидит за столом и прихлебывает ложкой какую-то вегетарианскую, судя по запаху, смесь, которую все помешивал Том. С такими успехами, Хёрли, он скоро станет главным по охране в обществе, а это может быть чревато для тебя. Сейчас ему нравится поигрывать с твоими мускулами. Только вот когда он доберется до главы, его анархисты в бойцовых сапогах будут лично контролировать по ночам улицы, вооружившись дубинками. Так что пока тебе стоит быть осторожным. «Я присматриваю за всеми, Лидия. Так мне говорит Терри». «Да, но так ли уж ты нужен Терри? Сколько еще ты будешь позволять ему принимать решения за тебя?» «С этим у меня все в порядке». «Да, но, понимаешь, я с трудом могу переварить то, о чем они говорят. Колики одолевают меня. Одна более резкая, другая более продолжительная. Черт, только не обе сразу. Надо найти какой-то выход». «Эй, Лидия!» Тишина. «Лидия!» «Что?» «Мне, конечно, очень интересно слушать вашу беседу с Хёрли о том, как функционирует общество. Только мое состояние, мягко говоря, все ухудшается». «Да, выглядел ты неважно». «Могу я хотя бы получить кровь, которую достал?» «Прости, Джо. Эта кровь — улика номер один в деле Тома против тебя. Несмотря на всю мою ненависть к тебе, я не могу оказать тебе такую услугу». «А есть что-нибудь про запас?» «Нет». «А, ну хорошо. Может, вы меня выпустите? Я же в кандалах». «Нет. Думаю, тебе придется просидеть там, пока Терри не вернется с худа». «Есть идеи, когда это произойдет?» «Может, сегодня. Может, ночью через две. Все зависит от того, как там обстоят дела». «Ночи через две. Может, вы ему позвоните?» «Он не любит, когда мы ему звоним, особенно когда он наверху. Он думает, что у коалиции есть пара своих людей в сетях телекоммуникаций. Он боится, что они смогут выследить его, когда он будет возвращаться. Да, он действительно смахивает на параноика. Может, чересчур переобщался с Томом. Да только не стоит испытывать судьбу». «Все это замечательно, Лидия. Но видишь ли, есть одна девчонка, которую мне срочно надо найти». «Женщина». «Нет, девочка. Она совсем еще ребенок, и похоже, что ее хочет изнасиловать собственный отец». Она подходит к двери немного ближе. «Лидию я знаю не так хорошо, но известно мне о ней достаточно. Мне известно, что пару лет назад она защитила в Нью-Йоркском университете свою диссертацию на тему «Важные половые роли». Знаю, что она была большой шишкой в политике университетского кампуса и учила женщин самообороне. Также однажды какой-то мелкий бандит решил поиграть с ней и жестоко поплатился за свою выходку. Она легнула его в пах и выдавила оба глаза. Однако этому несчастному удалось укусить ее в щеку. Насколько мне известно, у нее была парочка друзей из нашего мира, о настоящей жизни которых она и не подозревала. Увидев первые симптомы заболевания, они спохватились и привели ее к Терри. И самое удивительное, полнейшим шоком для нее во всей этой истории стало не существование вампиров, а то, что они живут в совершенном беспорядке и дезорганизации. Она без труда нашла себе здесь применение. Лидия — крепкий орешек. Но все же она очень молода. В прямом смысле слова, ей еще и 25 нет. Внутри она осталась все такой же мягкой и ранимой. Утаила от вируса свои принципы, убеждения и чувства, что лелеяла до превращения в вампира. Черт, так всегда происходит, когда ты молод. А затем все благородное либо растет вместе с тобой, либо умирает. Третьего не дано. Почему тебя это так беспокоит, Джо? По правде сказать, это меня совсем не беспокоит. Это моя работа. Но мне показалось, это беспокоит тебя. Это всего лишь работа, Джо. Маленькая девочка, некому ее защитить. Ну ты дерьмо. Она совсем одна. Ладно, говори, где она, я ей помогу. Не знаю, где она. Вот почему мне надо выбраться, чтобы ее найти. Как ты собираешься это сделать? Надо пообщаться с одним парнем. Скажи мне его имя, я с ним поговорю. Не сомневаюсь в этом. Только видишь ли, самое интересное в том, что этот парень живет выше 14-й, и он связан с нашим миром. Появись ты у него и пристань со своими расспросами, он заявит на нарушение политической дипломатии между нашими двумя мирами. Да, только есть одна вещь, Джо. О чем ты? У меня нет никакого основания верить тебе. Как насчет этого, Джо? Почему я должна тебе верить? А у меня есть причины врать? Допустим, это ложь. Но ты поведешься и отпустишь меня. Куда я пойду? Я живу здесь по соседству, и я на пределе. Если я буду торчать здесь, вы, ребята, меня с легкостью отследите, и я опять попаду сюда. Я же не могу никуда сбежать. Как насчет верхней части города? Все, что меня связывает с той частью города, лишь связано с работой. Иначе жить я бы перебрался туда. Но я же здесь. Представим, что я перееду туда. Но вдруг окажусь не у дел. Вы знаете, что Декстер Предо делает с теми, кто оказывается не у дел? Да, вроде бы. Значит, я не лгу. В ответ вновь тишина. Лидия, Ей всего 14. Ее зовут Аманда. Пальцами я пробегаю по карманам. Они забрали все. Мой пистолет, нож, чехол с приборами и кровь, которую я добыл. Но фото осталось при мне. Я вынимаю его и подсовываю под дверь. Вот как она выглядит. Лидия берет фото. Затем не слышно ничего, кроме ее дыхания, шелеста газет, которые читает Хёрли, и тяжелого шепота вируса в моих зудящих венах. Фото вновь появляется под дверью. «Джо, знаешь, что тебе не следовало делать?» «Что?» «Прикладываться к той женщине прошлой ночью. Ты все равно, что изнасиловал ее, Джо. Это было насилие, а с насильниками я дел не имею». Она отходит от двери. «Я иду наверх, Хёрли. Если этот придурок вздумает умасливать тебя байками про маленькую девочку, не слушай его». «Брось, Лидия. Джо прекрасно знает, что со мной лучше не связываться». «Это верно. Теперь я остаюсь совсем один в этом помещении. Хотя нет, вирус продолжает нашептывать мне свою песнь. Знаете, это очень однообразный разговор. Я про вирус и себя. Он все напевает мне. Еда, еда, еда. А я ему все прекрати, прекрати, прекрати. Я уже чуть со скуки не умираю. Только от этого меня спасает адская боль, сдавливающая мой кишечник. Это заставляет меня изрядно попотеть, поскулить и побиться головой о сырой пол. Представьте себе пищевое отравление. Только в сотни раз хуже. Вот именно это я сейчас переживаю. И рвотой с промыванием то дело не обойдется. Однако боль хотя бы накатывающая, и на том спасибо. Она время от времени отпускает свою мертвую хватку. Так что я даже могу улечься и подумать о следующих нападениях вируса на организм, и о том, что это всего лишь цветочки. Ягодки меня ожидают уже не в таком далеком будущем. А это уже начинает сильно меня беспокоить, потому что не должно бы так сильно болеть на первых этапах ломки. Похоже, я недооценил вред, причиненный порошком Хорда моему организму. А если вспомнить раны, которые нанесла мне Вейл, ожоги, избиение Хёрли и еще этот Том, да, долго я так не протяну. Вирус все брюзжит и брюзжит, хотя и он изрядно выдохся. Пока он лишь только хнычет, но скоро начнет рыдать. Затем придут вопли и вспышки гнева. Я немного расслаблюсь, пока зверь, ослабив хватку, проползает по низу моего кишечника. Такое у меня уже было. Я знаю, что выдержу это. И скоро спазмы станут еще невыносимее, а затем перейдут в постоянную неутихающую боль. А после этого начнется самое интересное. Я превзойду сам себя и границы собственного опыта. Не в первый раз я буду балансировать на грани, но и не последний. И всегда это как первый раз. К такому невозможно привыкнуть. На ум приходит Джордж. Нет, так не пойдет. Надо отвлечься. Хёрли! Эй, Хёрл! Да? Как далеко ты заходил? Я про промежутки между приемами крови. Я? Да. Или там есть еще один парень по имени Хёрли? Попридержи язык, Джо. Да, прости. Я сейчас немного в напряге. «Адские муки, да?» «Ага. Так каков срок?» «Однажды. Почти 2 недели. Да ну?» «Точно. И как ты себя чувствовал?» «Мне не следует с тобой разговаривать. Черт, Хёрл! Насколько сильной может быть боль? О, черт, черт!» Зверь возвращается. «Эй, Джо, ты в порядке?» «Нет». «Ясно». «Значит, 2 недели, да?» «Ага». «И что произошло?» Он молчит. Я вплотную прижимаюсь к одной из щелей между дверью и косяком. «Ну давай, парень, поговори со мной. Мне надо отвлечься от этих спазмов». Он ерзает на стуле, и тот отвечает ему тяжелым скрипом. «Хорошо. Это давно было. Уверен, что хочешь услышать?» «Да, да». «Хорошо. Значит, назад в прошлое. Я работал с одними контрабандистами. Меня наняли в качестве... Ну, типа security. Как всегда, работал мышцами. Это случилось на Лонг-Айленде, куда должна была прибыть новая партия груза. Смотри-ка, а мир-то не меняется. Ага. Только для этой работенки нужно что-то вроде таланта, умения. Конечно. Как бы там ни было, нам всего лишь нужно было принять лодку, когда она подъедет к берегу, и снять спиртное. А помимо выпивки? Нет, ничего. По закону не положено. А, так я и думал. Мы тогда подкупили этих полицейских на пляже, чтобы, ну, обработать лодку. Только они подставили нас. Видать, решили сами поживиться на контрабанде. И без предупреждения начали палить. Томми долго ждать не пришлось. Тебя много раз ранили, Джо? Раза два было. Адская боль, да? Черт, здорово же они меня тогда подцепили. Прострочили живот и ноги. Ребята занесли меня в машину, и мы собрались выбираться оттуда. Да только эти чертовы копы перегородили все дороги. Хорошенько они нас подставили. Машина слетела с дороги, но я успел вылезти из нее. Ребятам повезло меньше. Я даже не заметил, как копы швырнули гранату. Взрывом их останки разметало на многие мили вокруг. Хорошие были парни. И что же стало с тобой? Со мной? Отлетел ярдов на 20, когда взорвалась машина. Приземлился я неподалеку от стальной дренажной трубы и, выбиваясь из последних сил, забрался внутрь нее. А затем потерял, видать, потерял сознание, потому как помню, что очнулся, а копов и след простыл. Что дальше? Так и лежал там, Джо. С ногами у меня полная беда была. Больше и пошевелиться не мог. Вот так лежал себе и лежал. Раны затянулись довольно быстро, ну, ты знаешь, как это происходит. Но раны ранами, а внутри все кости чуть ли не перемолоты были. Так что процесс выздоровления затянулся надолго. Да уж. Ну, в общем, лежал я так где-то еще с неделю. Или около того. Потерял всю кровь. Поэтому кости срастались медленно. Тут еще вирус восстал против меня. Начал умолять и завывать. Слава богу, хоть труба меня от солнца надежно укрывала. Тяжело пришлось. Джо, врать не буду. Ты меня знаешь. Только я держался. Изо всех сил держался. Мне становилось все хуже и хуже. Кишки сводило так, как тебе и не снилось. Начали одолевать нестерпимые головные боли. Болело все, от кожи до кончиков волос. Черт, одному Богу известно, что мне тогда довелось пережить. Значит, вот что мне еще предстоит. Где-то в середине второй недели все внезапно прекратилось. Боль? Все. Я не чувствовал ничего. Буквально все чувства меня покинули. Все ощущения. Так продолжалось один день. Знаешь, странно это — не чувствовать ничего. А затем наступило что-то очень странное. В смысле? Ну, внезапно я почувствовал все. Вирус атакует. Прости, что ты сейчас говорил? Еще бы. Мне хорошо слышны твои мучения. Я говорил, что тогда начал раздумывать над тем, почему это произошло. Ведь много кто говорил, что вирус может уйти. Ведь я на самом деле вдруг ни с того ни с сего почувствовал себя лучше. О, черт, еще как лучше! Тут же адский голод меня скрутил. Так что, не теряя ни секунды, я вскочил на ноги и пошел к дороге. Мне удалось поймать первую попавшуюся машину. Выглядел я, скажу сразу, не самым лучшим образом, как после автокатастрофы, что, собственно, было правдой. Поэтому-то они, наверное, ну, та семья в машине, ни о чем меня не спрашивали. Матерь Божья, я так больше ни разу в жизни не пировал. Джо, Раздолье-то было! Анклав всегда говорит об этом состоянии. Дэнни утверждает, что все они пребывают в нем. Ага. То же самое сказал мне Терри, когда я вернулся и выложил ему все, как было. Терри был с вами? Ну да. Как же. Но я ведь думал... Ну, все, хватит. Пора закругляться с этими байками. Лучше помолчи там, Джо. У тебя и так проблем не в проворот. Что тебе эта история? Он молчит, как партизан. Да и ладно. У меня теперь появилась новая пища для размышлений. Я всегда думал, что в те времена Терри занимался обществом. Так думает большинство из нас. А на самом деле... Новая атака вируса. Мне становится совсем не до размышлений. Эй, Пит! Прошло немного времени. Хотя мне так не показалось. Очень уж мучительно все это. Я осторожно выгребаюсь из оков последнего полуобморочного состояния. Яркий свет бьет мне в лицо, я зажмуриваю глаза. И тут нечто более увесистое, чем свет, обрушивается на мое лицо. Линда смылась на одно из своих сомнительных собраний. Я пытаюсь приподнять голову от пола, однако он придавливает ее обратно. А Хёрли пошел проверить, нет ли сообщения от Терри. Его посланцы вполне могли порадовать нас хоть чем-нибудь. На этот раз я даже не пытаюсь приподнять голову, так что теперь он попросту пинает ее ногой. Угадай, кто остался за главного. Следующие несколько минут он не унимается и мутузит меня. Он знает, что в моем состоянии лишние побои значительно облегчат мне уход в иной мир. И он не скрывает своего удовольствия. Пит, ты что-то плохо выглядишь. А знаешь, что смотрится еще хуже? Твое чертово будущее! Он пинает меня еще раз. Из меня вырывается тяжелый вздох. Он одобрительно кивает. «Это действительно так, Пит! Сейчас ты похож на покойника. Еще больше похож, чем 2 часа назад. А знаешь, почему?» Один из моих коренных зубов не выдержал подобных избиений и теперь висит на кусочке красноватой кожи. Скованными руками я сбиваю его и швыряю на пол. «Том!» Не подозревал раньше в тебе способности гадалки. Он хохочет. «Слушай, приятель, я не могу допустить, чтобы этот зверь добрался до твоей башки. Когда это произойдет, ты превратишься в слюнявого, орущего, беспомощного вампира, какого я только видел в своей жизни. Ты думаешь, мне хочется стать этому свидетелем? Ты читаешь мне мою судьбу или что? Мы нашли ребенка, Пит. О, черт. Да, Пит. Ты вляпался в такое дерьмо! Пит, в жизни не отмоешься! О, черт, черт! Они нашли девчонку. Ты что, всерьез думал, что это нам не под силу найти его? Его? О ком это он? Да не на тех напал! Пара моих ребят прочесывали подвалы на авеню Би в поисках подходящего места для нового укрытия. Они почувствовали запах крови. Запах большого дерьма. Они пошли по чутью и обнаружили его, привязанного к столбу и со свернутой шеей. Рядом лежала его хренова собака. «Пит, ты его высосал до капли? Только что же так облажался? Улики надо скрывать тщательнее». «Это лепроси?» «Жадность одолевает тебя. Ты уже не так аккуратен, как прежде. Все потому, что большую часть времени торчишь в верхних районах. Все знают, что ты использовал мальчишку для своих мелких поручений. И все к черту знают твой почерк, твою визитную карточку, ломать жертвам шеи. Представь себе, Терри узнает, что ты прикончил пацана и сделал это на нашей территории. Думаешь, он посмотрит на то, сколько лет вы знаете друг друга? Я нисколько не утруждаю себя оправданиями. К тому же он прав. Ведь это я прикончил лепроси и должен был убрать за собой. Ну и черт с ним, если он такое дерьмо от природы. Проблема в том, что Терри слишком уж завяз на милосердии. Ему нравится наставлять провинившегося. Пара тумаков по затылку, и дело сделано. Он до сих пор не просек, что есть более эффективные способы. Только на этот раз я свое получу сполна. Том еще несколько раз мутузит мое лицо. Упс, Что-то я с тобой засиделся. Он поднимается на ноги. Пришло время варить кофе для следующей смены. Он принимается за замок, висящий на двери в чулан. Ты не волнуйся, через пару часов я снова навещу тебя. Может, на этот раз у меня с собой окажется немного крови. А тебе нужно поберечь силы. Кто знает, сколько Терри там еще пробудет. Может, лишних пару дней. Он затворяет за собой дверь и запирает ее на замок. Мое разбитое лицо начало опухать. Только мне совершенно на это наплевать. Скоро придет более жестокая, неистовая боль, ни капли не сравнимая с этой. Том прав. Скоро я ничем не буду отличаться от капризного мальчугана, заливающегося слезами от боли и обиды. Да только мои слезы никак не искупят того, что сделал и еще сделает со мной Том.